Как и всегда, с каждым новым прочтением ее текст казался все более осмысленным. Значит, за ним следят. Воспримем этот факт как реальность. Тенго поднял голову и огляделся. Время лекций. Кафетерий почти пустовал. Лишь 5 или 6 абитуриентов за столиками вокруг читали учебники да выписывали что-то в тетради. Никто не таился в темном углу и не подглядывал за Тенго украдкой. Вопрос в другом. Если они следят не за Фукаэри, то за кем или зачем? За самим Тенго или за его квартирой? Есть над чем задуматься. Пускай это всего лишь предположение, но вряд ли им нужен сам Тенго. Он просто рабочий муравей, который по заказу выправил текст воздушного кокона. Книга уже вышла, они поговорили и забыли. Роль Тенго сыграна. Зачем кому-либо интересоваться его персоной? Фукаэри из его дома практически не выходила. Если она почувствовала на себе чей-то взгляд, значит, квартира под наблюдением. Но откуда это наблюдение можно вести? Да, он живет в густонаселенном районе столицы, и тем не менее, его квартирка на 3-м этаже идеально изолирована от посторонних взглядов. В частности, еще и поэтому он так долго из нее не съезжает. Его замужняя подруга тоже это ценила. «Хоть и потрёпанное снаружи, — говорила она, — твое жилище удивительным образом успокаивает, как и его хозяин». Ближе к сумеркам под окно прилетает большая ворона. Даже Фукаэри рассказывала о ней по телефону. Ворона садится на узенький подоконник и трется большими, черными как смоль, крыльями о стекло. В ежедневное расписание этой вороны входит непременное посещение подоконника Тенго перед тем, как вернуться в родное гнездо. Похоже, ей действительно интересно, что происходит в квартире. Поворачивает голову боком и, двигая зрачком туда-сюда, быстро считывает через щель между шторами всю необходимую информацию. Вороны — умные существа и очень любознательные. Фукаэри даже рассказывала, что пыталась с ней говорить. Но как тут ни фантазируй, поверить, что ворона действует по чьей-то наводке, не получается. Так откуда же, черт возьми, они могут следить за его квартирой? По дороге от станции домой Тенго зашел в супермаркет и накупил продуктов — овощей, яиц, молока и рыбы. Затем с бумажным пакетом под мышкой дошел до дома, остановился у входа в подъезд и на всякий случай огляделся. Ничего подозрительного. Обычный, ничем не привлекательный пейзаж. Темные кишки проводов над головой, жухлый бурьян в тесном палисаднике, ржавые почтовые ящики. Тенго прислушался. Но, кроме непрерывного городского шума, похожего на легкий шорох крыльев, ничего не услышал. Вернувшись в квартиру, он сложил продукты в холодильник, затем раздвинул шторы на окнах и проверил наружный пейзаж. Напротив, через дорогу, 3 двухэтажных дома. Тулятся бок о бок на тесных земельных участках. Их хозяева — старики, до сих пор живущие чуть ли не довоенным укладом. Вечно бродят с недовольными лицами, терпеть не могут никаких изменений. И уж заселять свой 2-й этаж непонятными жильцами не согласятся ни за что на свете. Не говоря о том, что с их 2-х этажей, сколько ни вытягивай шею, ничего, кроме потолка, в квартире Тенго не разглядеть. Задернув штору, он вскипятил воды и приготовил кофе. Прихлебывая его за кухонным столом, попробовал сложить самые разные вероятности во что-нибудь цельное. Итак, откуда-то неподалеку за мной следят, а где-то поблизости, пешком дойти можно, прячется или пряталась Аомаме. Существует ли между этими фактами связь, или это случайное совпадение? Насколько он ни думал, ни к какому выводу не пришел. Его мысли носились по замкнутой кривой, как несчастная лабораторная мышь, которую манили запахом сыра, перекрыв в лабиринте все выходы. Наконец он плюнул на бесполезную мыследеятельность, открыл газету, что купил в киоске у станции, и пробежал глазами страницы. Рональд Рейган, переизбранный этой осенью, называл премьер-министра Ясухиро Накасоне коротко «Ясу», а тот президента «Рон». Понятно, что виновата фотография, но оба лидера напоминали строителей-подрядчиков, обсуждающих, как заменить качественный стройматериал на что-нибудь дешевое и третьесортное. В Индии продолжались беспорядки, вызванные коварным убийством Индиры Ганди, и в каждом штате страны то и дело жестоко убивали сикхов. В Японии собрали небывалый доселе урожай яблок. Но лично Тенго ни одна статья не заинтересовала. Дождавшись 2 часов дня, Тенго снова позвонил Камацу на работу. Отзывался Камацу лишь после 12-го звонка. Всегда. Почему? Бог его знает. Но так просто он трубку не брал. «Тенго, куда запропастился?» — воскликнул Камацу. Похоже, к нему вернулась обычная манера речи. Неторопливая, чуть наигранная и обтекаемая. «Взял отпуск на 2 недели. Ездил в Тибу», — ответил Тенго. «Вот только вчера вернулся». «А, да. Ты же говорил, у отца со здоровьем проблемы. Представляю, сколько на тебя навалилось». «Ну, не так все ужасно. Просто отец в коме. Я сидел с ним, смотрел на него и убивал время, как мог. А вечерами в гостинице писал книгу». «Стал быть, то ли жив, то ли мертв. Да, кошмар, да и только». Тенго решил сменить тему. «Помнится, вы говорили, будто у вас есть что мне рассказать. Ну, в последней нашей беседе. Давно это было.